небосвод. Завтра я тебя поймаю, настоящий самолет. Горы спят во мгле безбрежной, засыпает землю снег. Спи, мой маленький, мой снежный, самый нежный человек. Засияет солнце завтра, ну куда же ты полез? Спят спокойно динозавры, спит чудовище Лохнес. Мир уснул во мгле кромешной, на часах 20 век. Спи, мой маленький, мой снежный, самый нежный человек. Ни друзей, бродят злые люди эти, чтобы сдать тебя в музей. Горы спят во мгле безбрежной, пусть тебя укроет снег.